Всех приветствуем любовью Господа нашего Иисуса Христа. На этом благословенном представительном общении мы рады видеть ваши лица, братьев-тружеников в деле Господнем, в деле благовестия. Господь нас сохранил и в течение года давал нам силы трудиться, посылал свое благословение. У нас были и трудности, и переживания были. И вот собрались мы на это общение, чтобы вместе поклониться Господу нашему, поблагодарить Его. Мы собрались для того, чтобы спросить Божьего благословения на дальнейший период нашего служения. У нас есть два текста, определяющие общее направление нашего общения. Первый текст – это Деяния апостолов, 5 глава, 20 стих. «Идите и, встав во храме», это полный текст, «говорите народу все сии слова жизни». И еще один текст из Писания, второе послание Коринфянам, 2 глава, 18 стих. «Мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога пред Богом во Христе». Живое Слово. Слово, которое должно прозвучать искренне из сердец любящих Господа, из сердец посвященных для служения Господу на ниве Его. Вот это общее направление нашего общения. Да благословит нас Господь. Будут представлены доклады, отчеты, слово назидания. А сейчас в такой благоговейной молитве, представ пред Господом, мы будем просить Его благословения на предстоящее общение. Молитву совершит наш брат, уважаемый Евгений Никифорович Пушков. Отче наш, триединый Бог, Отец, Сын, Дух Святой, к Тебе мы обращаемся в этот час. Благодарность за всех, кто подвязался в благовестии, кого Ты благословлял этот год, Господи. Слава Тебе! Были трудности, но и через трудности Ты помог нести Слово Твое. Прости за все несовершенства в благовестии, Господи, но на грядущий год мы просим Твоего благословения. Ради милости благослови, Господи, всех, кто подвязается в этом служении. Да будет милостью над нами вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь.